В книге «Озарение» указаны основы действия принявших учение. Друзья, четыре камня положите в основание действий ваших. Первый – почитание иерархии, второй – сознание единения, третий – сознание соизмеримости, четвертый – применение канона Господом твоим. Листы Сада Мории, том 2, параграф 235. О почитании иерархии и о единстве всего сущего говорилось в предыдущих главах. О соизмеримости учение говорит. Строитель должен знать, как нагрузить столбы дома. От несоизмеримости происходят разрушение, кощунство, ложь, предательство и все безобразные явления. Разве может стоять здание, где блохе приписывают свойства гиганта, где кочергу ищут больше Господа, где вихрь сравнивается с комариным полетом? Условие братства – полная соизмеримость мысли и выражения. Это оплот правды красоты. Упражняться в жизни легко без умолчания и преувеличения. Пристально следим за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению. Только таким путем могут сотрудничать различные существа. По красоте будет лучшее суждение, ибо некрасиво сказать «я пущу гиганта в ларчик» или «орел парит, как курица». Как часто разрушаются лучшие аппараты несоизмеримостью, которую легко избежать при малом внимании. Листы Сада Мории, том 2, параграф 208. Цитата. «Не делайте врагов. Завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них, пресекайте их действия, но злобу не имейте. И если враг добровольно придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша, и вновь пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилие глубокого чувства заменить, то покройте его улыбкою света. Чувство старых вымышленных щитов поистине несоизмеримо с планом владык. Ибо если положить на весы дела с первоисточником их и вымыслы, придуманные усилиями ненависти, то вымыслы будут тяжелее. Во имя соизмеримости надо найти правильное место людям, иначе мы одинаковым голосом будем говорить о центре планеты и о чернильном пятне». Пьеса, сыгранная в одном тоне, вызывает отвращение, потому зовем понять практичность соизмеримости. Но если замечаете длинный разговор о пустой скорлупе, остановите внимание собеседника на непрактичности ничтожности. Со многими людьми эта дисциплина необходима. Листы Сада Мории, том 2, параграф 213. Цитата. Что страдает больше всего? Конечно, соизмеримость. Сколько говорил о ней, но нужно снова к старому следу вернуться. Даже немногие, чувствующие значение соизмеримости, помнят о ней лишь в каких-то особых случаях. Когда тонешь, тогда лучшие правила припоминаются. Гораздо значительнее помнить их в жизни среди обихода. Самые маленькие мысли будут унесены вихрем правильного суждения. Хорошо или худо, полезно или вредно, само отберется, ибо там, где большие деревья, не виден кустарник. Если приложить усилие, изменить пыльные хлопоты в прекрасный подвиг, то сразу корявый терновник превратится в мачтовую рощу. Когда можно перебросить мысль к пределам чудес, тогда не будем долго говорить о дырявой подошве. Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится. Останется одиноко чашка кофе или стакан пива. Время еды должно быть сокращено, чтобы сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизмеримости, как пересуживать за столом пустяки. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Нет худшей несоизмеримости, как отложить зовущее действие. Нет худшей несоизмеримости явить обиду, подобно мелкому торговцу. Нет худшей несоизмеримости, как освободить себя от ответственности. Нет худшей несоизмеримости, как прекратить мышление о красоте. Соизмеримость подобна колонне, держащей дом. Мы заботимся об окраске помещения, неужели разрушим столб свода? Основательно усвойте соизмеримость. Листы сада Мории, том 2, параграф 316.